Блистовский очень хорошо играет на флейте и поет. Голос у него очень, очень приятный. Вчера в вечеру он аккомпанировал мне, когда играла я на клавикордах, а потом мы пели дуэт. Итальянская музыка тетеньке не очень нравится. Проскута и Гапочка тоже поют и поют охотно, но они никогда не учились. При гостях они не любят петь малороссийские песни, которые все прекрасны. Вместо их здесь в большой моде «Кто мог любить так страстно, как я любил тебя?» И еще «Всех цветочков более розу я люблю». Тетушка тоже иногда поет «Я в пустыню удаляюсь, и заря утренняя взошла, ко мне Машенька пришла». Тетенька только третьего дня узнала, что я пою. У нас был Блистовский. Я по просьбе его села за клавикорды и спела «Ди танти палпити». Тетенька с нетерпением меня слушала. «По-каковски это?» — сказала она, когда я перестала. «Голос хорош, но что за песня, в которой ни слова понять нельзя? Неужто вас в монастыре учили петь только по-французски да по-немецки? Лизавета Филипповна, спойте-ка, пожалуйста, песенку, которую прислали вам из Киева. Вот это мне нравится. Она и нежна, и чувствительна». Лизавета Филипповна сидела за пяльцами. Это одна барышня, которая иногда гостит у нас по нескольку дней. Она посмотрела сбоку на Блистовского, покраснела и опять, потупив глаза в пяльцы, начала петь песенку, присланную из Киева. У нее голос прекрасный, Маша. Только Блистовский говорит, что мой ему лучше нравится. Постараюсь достать от Лизаветы Филипповны эту песню и спешу ее для тебя буква в букву с сохранением малороссийского выговора. Она начинается так. «Долг вылыть с тобой расстаться, честь вылыть тебя забить». Песня эта должно быть русская, но здесь так странно выговаривают русские слова, что часто их понять нельзя. Ты, может быть, не догадаешься, например, что «вылыть тебя забить» должно значить то же, что «велит тебя забыть». Но здесь все уверены, что это чистое русское наречие. Я пришлю тебе и ноты к этой песне, любезная Маша. Голос довольно хорош, не знаю, как понравятся тебе слова. Здесь от них с ума сходит. Это любимая песня в здешних обществах. Прощай, милая Машенька. Не забудь справиться о Блистовском и отвечай мне с первой почтою. Мысленно тебя обнимаю 1000 раз. Приехав в село Н, я тотчас по окончании священного обряда и взаимных поздравлений начал осведомляться о сочинительнице писем. Лишь только приятель мой прочитал первое письмо, как догадался, кем оно писано. «Это моя родственница», — сказал он с довольным видом. «Прекрасная и прелюбезная женщина, которая, к сожалению, теперь немного нездорова и потому не могла приехать на крестины. Вам надобно с нею познакомиться. Она воспитана в Смольном монастыре, очень умна, добра и в целой губернии пользуется общим уважением. Когда-нибудь расскажу вам ее приключения, не совсем обыкновенные. Позвольте мне прочитать эти письма и показать их жене моей. Она знакома с нею с самого приезда ее из Петербурга». Я подал ему письма, и он начал читать их с приметным удовольствием, но, дочитав до конца, призадумался и отдал мне их назад. «Вы хотели показать их супруге вашей?» — спросил я. «Да», — ответил он, смешавшись несколько, «но лучше оставить это до другого раза». Я посмотрел на него с удивлением. «Послушайте», — сказал он, заметив это, «скажу вам откровенно причину, почему не хочу показывать жене писем этих. Лизавета Филипповна, о которой упоминается в третьем письме, именно моя жена. Вы знаете, каковы женщины, даже самые добрые. Она, конечно, ее очень любит, но при всем том я не хотел бы...» «Понимаю», — отвечал я и спрятал письма в карман. Вскоре потом я лично познакомился с сочинительницей писем. Она рассказала мне все приключения жизни своей и позволила их издать в свет».